Полицейский остановил в Бостоне такси, сбившее пешехода, и спрашивает у шофера: «Ваше имя?» «Тим О'Риордан». «Вот здорово, у меня такая же фамилия, я тоже ирландского происхождения. Откуда твои родители?» «Из Дублина». «Потрясающе, мои старики тоже оттуда». Они поговорили об Ирландии, а затем полицейский сказал: «Очень приятно было поболтать с тобой, Тим. Теперь я должен оштрафовать того нахала, который попал тебе под колеса. Принесите моей даме самую лучшую шубу, какая только у вас есть», — сказал управляющему роскошного магазина мехов хорошо одетый молодой человек. Тут же была предложена великолепная норковая шуба. Дама примерила ее и осталась очень довольна. «Извините, сэр», — зашептал ему на ухо управляющий, — «это очень дорогая шуба, она стоит 65 тысяч долларов». «Нет проблем, я выпишу вам чек», — сказал молодой человек. «Прекрасно, сэр», — обрадовался управляющий, — «но вы должны извинить меня, сегодня суббота. Так как банк не работает, шубу вы сможете получить в понедельник после обеда, когда я получу деньги по вашему чеку». В понедельник молодой человек пришел в магазин. «Ну, вы наглец», — сказал ему управляющий. «Как вы посмели снова прийти сюда, зная, что у вас на счету нет ни гроша?» «Я лишь зашел поблагодарить вас за самый прекрасный уикенд в моей жизни». «Хозяин кабачка», — говорит клиенту, — «сегодня я не могу дать вам кофе, он кончился». «Это меня не удивляет. Он слабел у вас с каждым днем». В одном из нью-йоркских ресторанов висит такое объявление: «При ядерном нападении оставайтесь на своих местах, спокойно оплатите счет и только тогда разбегайтесь». Молодой матрос говорит: «Посмотрите, господин капитан, в иллюминатор, какая странная птица летает за бортом нашего корабля. Это не птица, это осьминог». «Никогда не видел летающих осьминогов!» «А он и не летает. Это мы тонем». Маленькая Дженни предупреждает свою маму: «Если ты не дашь мне денег на мороженое, то как только мы войдем в автобус, я стану называть тебя бабушкой». «Жан, в будущем году исполнится 25 лет нашего брака. Хочешь ли ты отпраздновать серебряную свадьбу?» «Может быть, — сказал муж, — подождем еще 5 лет и отпразднуем 30-летнюю войну?»